Глава вторая. 2 года назад. «Куда, Лада?» Мама стоит на пороге моей комнаты и с возмущением наблюдает, как я бросаю вещи в чемодан. «Да еще одна! Что Сережа скажет?» Начинать снова этот разговор я не вижу смысла. Мама слышит только себя, и она уже все решила. «Сережа такой прекрасный парень, с Сергеем ты будешь как за каменной стеной». Сережа тебя так любит, прекрасности его я в упор не видела. Хотела я быть не за каменной стеной, а счастливой. А насчет любви, мне кажется, Сергей просто хочет получить то, что не может. И в этом стремлении он скорее похож на маньяка. Одержимого мной маньяка. Получить любой ценой. Отличный для него лозунг. «Инесса». Рядом с мамой появляется отец. «Отстань от дочери». Хочет отдохнуть, пусть летит. Поездит по Европе, подумает. Последнее слово становится для мамы аргументом. Наверняка она решила, что думать я буду о свадьбе с Сергеем. Только это вопрос решенный. Для меня, по крайней мере. Спасибо папе, что он не давит с другой стороны. Знаю, он бы тоже был не против, если бы я рассматривала Сергея как кандидата в мужья. Но в первую очередь отец хотел для меня счастья. Мама тоже, конечно, но по-своему. «Что-то у меня давление поднялось», — бормочет она и, развернувшись, уходит. «Может остаться в Европе?» — спрашиваю я скорее у себя, а не у стоящего в дверях отца. Да поворчит немного и успокоится. Смеется он. «Я тебя в Москву в аэропорт отвезу. Сам по делам в столицу собираюсь». Рейс у меня вечером, и папа по своим делам мог бы отправиться с самого утра, а так придется ночевать в гостинице, чтобы отвезти меня. Я сама могу добраться. Оставлю машину на какой-нибудь платной стоянке. «А может, я хочу побыть с дочерью?» Не дает мне договорить. «Что-то мы в последнее время почти не видимся». «Хорошо, папа». Киваю, улыбаясь. «Я почти готова». «Лада Станиславовна, Станислав Григорьевич, к вам пришли», оповещает нас экономка. «Сергей Евгеньевич». Уточняет, и я вздыхаю. Поскольку люди мы вежливые, надо выйти и поздороваться. А так хотелось уехать потихоньку. Мама, забыв о своем давлении, пьет с Сергеем кофе в гостиной. Я здороваюсь с нашим гостем, беру с подносом, где стоят чашки для нас с отцом, одну, и делаю глоток. «Вот Ладочка собирается в Европу», рассказывает мама о моих планах. «Ну, что-то тревожно так ее одну отпускать». Вот если бы ты и Сережа поехал с ней, но я понимаю, что у вас со Стасом тендер. Если бы Лада так не торопилась, то через неделю мы бы могли полететь вместе. Сергей бросает на меня свой маньячный взгляд. Я тут сбежать пытаюсь, чтобы его имя не слышать даже. Так что отдых себе я испортить не позволю. Папа видит, что я готова заскрипеть зубами и переводит тему на работу. Допив кофе, считаю миссию гостеприимства со своей стороны выполненной, и, пожелав всем хорошего дня, возвращаюсь в комнату. Отец заходит за мной через час. В руках небольшая сумка. Значит, готов. Забирает и мой чемодан. Мама ждет нас у выхода. Снова вздыхает так, как будто меня на каторгу или на плаху провожает, но молчит. И слава богу. Очередную порцию Сергея на дорожку я не выдержу. Папа по дороге ни разу не произносит его имя. Мы, кажется, обо всем на свете успеваем поговорить по дороге в Москву. И в здание аэропорта я вхожу уже в отличном настроении. Регистрация, зал ожидания, и совсем скоро я окажусь за 3000 километров от Сергея с его одержимостью, от маминого жужжания и... «Да иди к черту!» Слышу рядом мужской голос, который отвлекает меня от мыслей. «Тимур, я в отпуске, понял?» «И на это время забудь мой номер телефона, даже если в офисе случится пожар, потоп или любая из казней египетских». Непонятно почему, но улыбаюсь. Мужчина, повесив трубку, ловит мой взгляд. «Считаете, что нашествие саранчи возможно на ваш офис?» Зачем-то спрашиваю я, хотя завязывать разговор с незнакомцем не собиралась. «Главное, чтобы не жабы». Сразу же понимает он, о чем я. Блеснули оба эрудиции. На этом можно и закончить, тем более началась посадка на мой рейс. Перелет, очередной аэропорт, в гостиницу попадаю ночью, и хватает сил только на то, чтобы принять душ и лечь спать. Правда, уже почти отключаясь, пишу отцу сообщение, что долетело, и у меня все хорошо. Утром просыпаюсь совершенно счастливая и жутко голодная. Завтраки здесь включены и как раз через 15 минут должны начаться. Этого времени мне достаточно, чтобы привести себя в порядок и спуститься в ресторан. Набирая в тарелку еды, чашку кофе в завершение, предвкушая завтрак и последующую за ним прогулку по Риму. Но надо было сесть сразу за столик, а потом предаваться мечтам. Мой кофе оказывается на белоснежной футболке, когда я поворачиваюсь, а ведь он еще и горячий. «Ой!» — вскрикиваю я. «Черт, отличное начало отпуска с ожогом». Русская речь заставляет поднять голову. «Это вы?» Удивляюсь я, когда вижу перед собой вчерашнего мужчину, с которым мы перекинулись парой слов, в Шереметьево. «Это я», — соглашается он. «А это кофе, которому не место на одежде». «Извините», — говорю я, хотя мне хочется улыбнуться. Он второй раз всего лишь одной фразы как будто поднимает мне настроение на пару градусов, хотя ведь ничего смешного, по сути, не говорил. «Пойду переодеваться, так что я вас извиняю, а вот мой желудок нет». И после этих слов улыбку скрыть уже не получается. «Присоединитесь потом ко мне за завтраком». Даже неожиданно для себя предлагаю я. «А почему бы и нет?» Мужчина, с которым я даже не познакомилась, но уже собралась завтракать, уходит, а я занимаю столик и понимаю, что постоянно поглядываю на вход. Нет, заводить курортный роман я не собираюсь. Просто пообщаться с интересным человеком, как он сам сказал. Почему бы и нет? С чего я взяла, что он интересный? Не знаю, может, это впечатление обманчиво, но интуиция подсказывает, что нет, а я ей доверяю. Он возвращается уже в черной футболке, недолго выбирает себе завтрак, подходит ко мне и садится напротив. «Марат», — представляется он. Почему-то я была уверена, что зовут его не Саша, Вася или Сережа. «Тьфу ты», — вспомнила не к месту. «Лада», — отвечаю я. «Тогда рассказывайте, Лада, что привело вас в Рим?» Начинает Марат, в принципе, обычную беседу. «Отдых», — пожимая плечами. «И вас, судя по вашему вчерашнему разговору, тоже». «Правильно понимаете», — кивает он. «Решил по Европе прокатиться. Не любитель я валяться на пляжах». «Надо же, я тоже. И чем больше мы говорим, тем больше я понимаю, что у нас действительно много общего. После завтрака мы с Маратом почти одновременно начинаем фразу: «А не хотите?» И застываем в холле гостиницы, засмеявшись. Оказывается, мы хотим предложить друг другу одно и то же. Прогулка по Риму проходит не так, как я планировала, но мне даже больше нравится не в одиночестве, хотя именно о нем я и мечтала. С Маратом легко. Мы много говорим обо всем, об истории, о литературе, да просто о жизни. И да, он на самом деле оказывается интересным человеком. Мало того, что может поддержать любую тему, ладно я-то, в мое образование было вложено немало средств. Так вот, с Маратом можно говорить обо всем, но при этом он так строит фразы, я не смеялась только очень давно. А может, вместе прокатимся по Европе? Приходит мне в голову идея. Вдвоем же веселее? А, давай. Марат соглашается. Люблю пообщаться с интересными людьми, а мы еще не обо всем поговорили. Да он словно прочитал мои мысли.